На последней фразе Сонг чуть не споткнулся. Серьезно, он жених Рилу? Поразмыслив чуть-чуть, Сонг решил пока не уточнять этот вопрос у Винда. Складывалось впечатление, что парень просто приукрашивал свои отношения с девушкой, чтобы отбить желание у потенциального конкурента претендовать на нее. Да и посмотри на себя, ты первый владыка, а она давно стала седьмым. Вы даже близко не равны. У мисс Рил развитие седьмого владыки. Сонг удивленно замер. Она настолько сильна. Он, конечно, предполагал, что девушка непроста, но чтобы ее развитие конкурировало с воином из кланов, такого он никак не ожидал. А что ты хотел? Она один из самых одаренных практиков всего квартала слуг. Жаль, экзамен на поступление в боевые павильоны проводится раз в год. Она бы уже давно была членом какого-нибудь сильного павильона, а вместе с этим и вступила бы еще и в клан или секту. Разве сначала вступают не в секту, а уже потом в павильон? Ты откуда упал, парень? Удивился Винт. Как бы эти напыщенные индюки в кланах и сектах узнали, что у кого-то есть способности стать сильным воином? Или ты думаешь, все видно по количеству полосок на татуировке? Запомни, талант властителя не равняется способностям воина. Можно иметь от рождения 9 полосок, но так и не создать из них рисунок, это все не взаимосвязано. Знал бы ты, сколько ленивых отпрысков кланов живет себе припеваючи со своими 7 или 8 полосками и в ус не дует. Создать рисунок хотя бы на 6 полоске считается невероятно сложным. Куда там этим неженкам, их вполне устраивает и такая жизнь, без боевых искусств. Вин продолжал распаляться, его голос становился все сильнее, и готов был вот-вот взорваться от гнева. Видимо, поведение таких представителей великих сил его сильно возмущало, раз он так негодовал. Ладно, что-то меня занесло. В какой-то момент Вин понял, что перестарался, и прекратил. «Мы почти пришли, давай пока отложим все вопросы». Действительно, они практически добрались до места назначения, впереди виднелся лес, даже с расстояния в 300 метров можно было заметить огромные в несколько обхватов хвойные деревья с высокой кроной. Подойдя ближе, Сонг стали различать редкие кустарники в прогалинах между деревьями. Хвойный лес лишь в начале, дальше пойдет лиственный. Вот там мы и найдем все, что нужно. Это и будет настоящий запретный сад, прокомментировал Винт. Действительно, со временем на смену могучим хвойным пришли не менее могучие лиственные деревья. Чем глубже они уходили в запретный сад, тем разнообразнее становилась окружающая природа. Кое-где Сонг стал замечать следы лап зверей. А теперь начинается самое интересное. Чтобы найти лекарственное растение, глаз недостаточно, ты должен почувствовать его своим восприятием, и чем оно у тебя сильнее, тем лучше, понятно. Дождавшись подтверждающего кивка Сонга, Вин продолжил. Запомни, если что-то почувствуешь, сразу говори мне. Не думаю, что твое восприятие лучше моего, но вдруг, послушно закрыв глаза, Сонг попытался охватить своими чувствами все пространство вокруг себя. Почти сразу он почувствовал, что окружающий его лес живет по своим, только ему понятным законам. Если бы Сонг мог понять эти законы, то, возможно, стал бы куда сильнее. Чем-то это ему напомнило постижение концепции огня, законов огня. Значит, такой же принцип был и у природы. Интересно, какого рода концепция это была? В конце концов, решив, что пока не время заниматься подобным, Сонг отложил этот вопрос до лучших времен, сосредоточившись на своем поиске, и почти сразу обнаружил кое-что странное. Где-то на границе его восприятия, в 200 метрах севернее, он чувствовал чье-то присутствие, причем он ясно ощущал, что это нечто было не животным. «Я почувствовал что-то оттуда», — указал он на север, добавив, «где-то в 200 метрах от нас». «Что? 200 метров? Ты смеешься надо мной? Да даже воины с рисунком не могут почувствовать что-то в 200 метрах от себя», — не поверил ему Винт. Но, несмотря на свое недоверие, он все же сменил направление движения, бормоча что-то про зазнавшихся первых владык, с разыгравшимся воображением. Пройдя около 200 метров, Винт вдруг жестом остановил Сонга и присел. Выглядел он немного ошеломленно. «Не знаю, совпадение ли это, или ты действительно почувствовал его, но это трава разрезающих стеблей, третья по рангу духовная трава, да за нее одну нам отвалит целых 10 очков. Так, а теперь осторожно, у этой духовной травы еще нет интеллекта, но она уже имеет кое-какие базовые оборонительные рефлексы». С этими словами Вин полез в свою небольшую поясную сумку и достал оттуда пару плотных перчаток из какой-то необычной кожи рептилии. Надев перчатки, он начал осторожно продвигаться к месту, где росла трава. Само место представляло собой небольшую ложбинку, укрытую от посторонних взглядов кустарником и высокой травой. Все так же осторожно Вин продвигался вперед, то и дело замирая. Почти подойдя к тому месту, где восприятие чувствовало траву, Винт вдруг прыгнул, вперед выгнувшись, словно стрела, и вытянув вперед руки, он схватил что-то и кубарем покатился дальше. Подбежав ближе, Сонг обнаружил Винда, крепко державшего стебель травы. На вид эта трава походила на обычную осоку, вот только стебель ее был, судя по всему, намного острее. Как подтверждение был свежий глубокий порез на щеке Винда. Тем временем парень сноровисто свободной рукой достал из своей сумки мешок для сбора трав и засунул туда траву разрезающих стеблей. «Ух, хороший урожай, Сонг, только начало дня, а такая удача!» — радостно улыбался Винд. «Слушай, что же у тебя за чудовищное восприятие такое? Никогда о подобном не слышал. Такое даже воинам слияния не всегда доступно». Глава 17. «Слушай, что же у тебя за чудовищное восприятие такое? Никогда о подобном не слышал. Такое даже воинам слияния не всегда доступно». Сонг на это мог лишь пожать плечами. Ему-то откуда это было знать? Он сам до сегодняшнего дня оставался в полной уверенности, что оно у него самое обычное. «Ну, не хочешь говорить, дело твое», — по-своему понял его молчание Винт. Прицепив мешок для сбора трав к своему поясу, он осмотрел местность, где они оказались. В азарте охоты им как-то было не до того, чтобы обращать внимание на окружение. Винт взглядом отметил направление, откуда они пришли, и мысленно сверился с картой запретного сада. В километре восточнее находилось одно неплохое урожайное место. Он изначально хотел туда наведаться первым делом, но теперь, когда стало ясно, что Сонг обладает таким аномальным восприятием, захотелось попытать счастье несколько дальше, куда забредали собиратели поопытнее. Сонг меж тем опять погрузился в себя, стараясь распространить свое восприятие во все стороны. Почти сразу он смог почувствовать несколько людей, направляющихся куда-то на северо-запад, пару духовных растений, правда, на этот раз качеством значительно уступавших траве разрезающих стеблей. О своей находке он сразу сообщил Винду. «Говоришь, несколько человек уходит на северо-запад. Там находится несколько небольших прибыльных местечек, и еще пещера мудреца, вход в заброшенный подземный комплекс неизвестной древней расы. Что ты на меня так смотришь? Думаешь, так близко от города находящиеся руины еще не исследованы? Я там бывал, одни голые стены и пыль. Что же до тех трав, не пропадать же добру, давай соберем их и направимся в одно хорошее место». А, дождавшись подтверждения от Сонга, Вин продолжил путь. По дороге они действительно смогли найти две самые простые духовные травы. Желтый колокольчик и двухлетний драконий узел. Со слов Винда, каждая из этих трав стоила по одному очку заслуг. В отличие от травы разрезающих стеблей, эти растения были классом пониже и обзавестись какой-то защитой против собирателей не смогли, потому были просто сорваны и отправлены в сумку для сбора трав. Собрав обе травы, напарники направились на восток. До места назначения было минут 40 пути, и уже спустя несколько минут Вин не выдержал, болтливая натура взяла над ним верх. «Слушай, брат, твое чутье, оно же феноменально, как так вышло, что у тебя в твоем возрасте все еще одна полоска татуировки? Это же ненормально. Я, Конечно, слышал байки про детей, что не могли преодолеть рубеж в одну полоску, но мне всегда это казалось выдумками. Не представляю, каково тебе было расти, мда. Я вот сам пока только до 5 дошел, но планирую создавать рисунок минимум на 6. Кстати, ты слышал, что эти элитные воины из клановых делают рисунок на 8 полосках? Только представь, какая у них база развития после этого. Это так важно. Ну то, на скольких полосках ты начинаешь создавать рисунок, уточнил заинтересованный Сонг. Этот момент всегда ускользал от него, а спросить было не у кого. Хорошо, сейчас представилась замечательная возможность заполнить такой пробел. Вин с подозрением обернулся на идущего позади Сонга и посмотрел тому в глаза, не шутит ли. Увидев чистое любопытство на лице молодого человека, Винт удивленно покачал головой и начал пояснять. «Однако, парень, ты меня удивляешь, впервые встречаюсь с взрослым, кто этого не знает? Ну да ладно. В общем, это выглядит так. Каждый человек рождается с татуировкой, в одну полоску, затем, благодаря постоянным тренировкам, которые, как правило, начинаются лет с 5, дети начинают получать следующие полоски, вторые, третьи, четвертые, ну ты понял. Талант ребенка определяется скоростью, с которой он преодолевает эти небольшие этапы развития. Вот посмотри на меня, в 6 лет я смог сделать вторую полоску, а в 11 3, сейчас у меня 4 полоски, и как ты уже понял, я готов создать 5-ю, скорость моего развития можно обозначить как ниже среднего. Гении наших великих сил преодолевают эти малые этапы развития в разы быстрее, в помощь им идет все, от лекарственных пилюль, до гениальных наставников, таким слугам как мы с тобой, это, к сожалению, недоступно. Но даже развитие гениев великих сил города Темной Звезды, не предел. В империи есть сотни кланов, секты павильонов, что вкладывают в своих юниоров куда больше, и такое развитие, как формирование рисунка после 9 полосок, до достижения практикам 18 лет у них не редкость. Ты только представь это. Формирование рисунка из 9 полосок в таком возрасте. Винт внезапно запнулся о какую-то едва видимую корягу, и, ругнувшись едва слышно, продолжил свой рассказ. Я что-то отвлекся, так вот, начал ты ребенком тренироваться, день за днем, неделю за неделей и так далее. Чтобы получить вторую полоску, надо долго работать, много чего познать, и, конечно, постоянно практиковаться. Вот ребенок и начинает постепенно подниматься в своем развитии, вот он получил одну полоску, вот вторую, вот третью и так далее. Но время то идет, а чем выше твой возраст, тем хуже ты создаешь полоски. В определенный момент развитие воина может просто остановиться и даже ухудшиться, потому большинство, лишь почувствовав свой потолок, тонкое место, как это называют, делает прорыв на этап формирования рисунка. Сам рисунок можно создать на 5 полосках и выше. Этот шаг позволяет выйти тебе на другой, более качественный уровень. Если сравнить это с приобретением полосок, то все равно, что скакнуть от первой полоски сразу на 9-ю. Ну и естественно, чем больше у тебя было полосок в момент создания рисунка, тем совершеннее будет твое развитие на этапе сформированного рисунка. Вот тебе простой пример. Мне сейчас 14 лет, я 5-й владыка, и смогу сделать еще хотя бы 2 полоски. Таким образом, к моему пику у меня будет 7 полосок, а воин с завершенным рисунком с базой 7 полосок – это уровень великих сил города Темной Звезды. Только подумай, через несколько лет я смогу стать членом какой-нибудь секты или клана. Винт остановился и с торжеством посмотрел в глаза Сонгу. Одна эта мысль захватывала его настолько, что он даже не думал, что перед ним стоит первый владыка на пару лет старше него. А дальше Сонг, дальше после формирования рисунка идет этап воплощения. Это когда твой рисунок, вобрав все твои понятые концепции, духовные силы и навыки, сливается с твоим телом. Мастера этапа воплощения способны убивать людей силой одного только давления своей духовной силы. Это, знаешь ли, о чем-то договорит. Следующим за воплощением идет этап слияния. Я знаю о нем немного, лишь только то, что воины на этом этапе живут в 3-4 раза дольше обычных людей, а их сила способна сравнять с землей целые районы города. Ужасно сильные, да, с трудом могу представить что-то подобное. А Сонг? Сонг согласно кивнул. Действительно быть способным уничтожить один из районов города Темной Звезды лишь только своей силой – это невероятно и пугающе. Что же до этапа после слияния, я знаю лишь его название, что могут практики на таком высоком уровне мне, к сожалению, неизвестно. Сам же этап называется «Основание». Однако, точно могу тебе сказать, это не конец, после «Основания» есть еще этапы развития. Сонг кивнул и задумался. Он начал практиковать технику огненного бессмертного всего несколько дней назад и почти сразу повысил свое развитие. Означает ли это то, что техника огненного бессмертного невероятно эффективна? И если так, то почему ее не забрали в какой-то клан или секту? Или может дело в самом Сонге? В любом случае такая скорость внушала небольшую надежду окончить свое развитие каким-нибудь третьим владыкой, так ничего и, не добившись, понукаемым и обижаемым всеми, не такое будущее Сонг видел перед собой. Где-то внутри него появилась упрямая уверенность и боевой дух. Пусть все будет против него, но он станет сильнейшим, больше никому не позволив унизить себя. «Мы почти пришли». «Здесь часто можно наткнуться на цветок снежной росы», — сказал Винт, остановившись. «Будь крайне осторожен, цветок снежной росы выше по классу, чем сорванная нами трава разрезающих стеблей. Этот цветок, он способен атаковать собирателей своей духовной силой, и крайне чувствителен, когда будешь искать его восприятием. Еще раз повторюсь, будь особенно осторожен, у этого цветка есть зачатки интеллекта». Сонг послушно выпустил свое восприятие в разные стороны и принялся осторожно метр за метром осматривать окружение. Очень кропотливо и неспешно. Такой осторожный метод был хорош, когда ты ищешь что-то в радиусе 10 метров от себя, а когда ты пытаешься обыскать все на расстоянии 200 метров, то быстро тратишь свои духовные силы. Через 10 минут Сонг уже обливался потом. Он почти истощил свои духовные силы, но продолжал держаться. «Я нашел его», — прохрипел он еще через некоторое время поисков. После такого напряжения, Сонг присел прямо на сырую землю, покрытую упавшими листьями и мокрой травой. Из его легких вырывались громкие хрипы, отдышка была такая, как будто он пробежал расстояние в несколько километров без остановок. «Это просто замечательно!» От удовлетворения и предвкушения, Вин потирал свои ладони и чуть не облизывался. «Где он?» «В 120 метрах отсюда, вон там», — махнул Сонг куда-то дальше на восток. Он уже потерял всякое представление о том, где находились стороны света. «Кажется, он меня не заметил». «Ага, значит на восток, так, но это дальше, чем мне думалось, может быть опасно», — вслух размышлял Вин. «Слушай внимательно, Сонг, цветок снежной росы – это не то, с чем может справиться первый владыка, пускай и с сильными духовными способностями. Жди меня тут, я скоро приду». «Нет», – помотал головой в ответ Сонг, – «пошли вместе, я способен на себе позаботиться, и если что, смогу тебя поддержать. Дай только минут 5 привести себя в порядок и перевести дух». Вин с сомнением посмотрел на него, но от чего-то спорить не стал. Сейчас в его голове боролись две мысли: с одной стороны, он не хотел быть чьей-то нянькой, с другой, пускай даже первый владыка может отвлечь на какое-то время цветок снежной росы, если вдруг что-то произойдет непредвиденное. «Ну, хорошо, выдвигаемся, но будь осторожен», — сказал Винт, когда его напарник смог отдышаться. «Иди за мной на расстоянии, где-то 10-15 метров». «Хорошо», кивнул ему Сонг. Осторожно идя по лесу, дальше на восток, они вслушивались в наполненный звуками лес. Как объяснил Винт, искомый цветок, чувствуя себя в безопасности, шелестел своими острыми лепестками. Он это делал рефлекторно, и именно по этому звуку многие собиратели находили его. Сейчас Сонг видел лишь мелькавшую впереди него спину Винда. Как было понятно из объяснения молодого собирателя, цветок снежной росы атаковал любое живое существо, приблизившееся к нему ближе, чем на 30 метров, потому на самой границе этой 30-метровой зоны следовало вести себя максимально осторожно, а затем, стремительно пересечь ее, попытавшись сорвать это растение. Если цветок не обнаружил вас до 30 метров, то была очень высокая вероятность сорвать его до того, как он начнет свои духовные атаки. Потому за этим цветком, как правило, выходили охотиться пятые владыки и выше, так как только у них хватало скорости пересечь 30-метровое расстояние до того, как цветок сможет нанести духовный удар. Если же собиратель оказался нерасторопен и по каким-то причинам не успевал, его накрывало ментальным ударом, а цветок снежной росы преспокойно уходил с места своего нахождения. Да, это звучит дико, но растения высокого класса способны были при большой нужде передвигаться, например, спасая свою жизнь. Сонг лишь покачал головой. Убегающий цветок, чего только нет в этом странном саду. Глава 18. Спустя небольшое время они услышали характерный звук, чем-то напоминающий позвякивание металла о металл, но несколько глуше. Идущий впереди Вин поднял свою руку, призывая Сонга быть бдительным. Идя на звук, они приближались к нему все ближе, пока металлический шелест не стал настолько сильным, что стало ясно близкое нахождение источника. Все это время они не решались использовать свое духовное восприятие, так как цветок запросто мог почуять их, оттого двум собирателям приходилось полагаться на свое обычное зрение и слух. Винг дернулся и нырнул куда-то вперед, в дикорастущий кустарник, мгновенно скрывшись от взгляда. Поспешив за ним, Сонг услышал звуки борьбы, и через секунду, вывалившись на небольшую скрытую полянку, он увидел странную картину. Его напарник, катаясь по земле, и изо всех сил удерживал прямо перед собой яростно вывертывающийся стебель, с несколькими десятками извивающихся корней, больше походящих на веревки. Цветок растения все громче шелестел, с каждой секундой усиливая громкость. «Сонг, он скоро ударит духовной силой, помоги мне!» Не раздумывая, Сонг бросился к Винду. На максимальной скорости он подбежал к цветку и со всей силой пнул ногой шелестящий лепестками цветок, отчего его лепестки просто взорвались, веером разлетевшись в разные стороны. Лежащего Винда также задело, все его лицо оказалось в пыльце от лопнувшего цветка. Сейчас, лежа на земле, он удивленно сжимал обмякший стебель растения. «Фу, тьфе, кхе-кхе», принялся он отплевываться от ярко-желтой пыльцы. «Ты что творишь?» — снес растению цветок напрочь. «Мы, фе-фе, как его теперь сдать сможем?» «Ты попросил помочь?» — пожал плечами Сонг и поморщился. После удара у него ощутимо болела нога. Все-таки он еще не совсем был готов к такому походу. Встав и отряхнувшись, Вин подобрал стебель цветка снежной росы. «Это будет стоить около 5 или 10 очков, как решит покупатель. А могли бы заработать 30, эх, ну ладно, ничего не поделаешь. Пойдем, попробуем что-то попроще, а то я с этим растением наобнимался, до конца дня хватит». Сонг кивнул и последовал за своим напарником, немного прихрамывая. Ногу повредил. «Неудивительно, ты знал, что у цветка снежной росы стебель и лепестки куда прочнее, чем даже тело пятого владыки. А ты одним ударом буквально разорвал его. Я понятия не имею, что за технику развития ты практикуешь, но иметь такую силу первому владыке ненормально». Сонгу оставалось лишь промолчать. Что же до Винда, ему ответ и не нужен был. Он продолжал вслух озвучивать свои мысли. День, несмотря на неудачу с цветком снежной росы, для них оказался удачен. Благодаря феноменальному духовному восприятию Сонга они смогли найти еще около десятка растений низкого класса, и нашли бы еще больше, если бы не самочувствие Сонга. Уже к полудню он еле стоял на ногах, и передвигаться ему с каждой минутой было все сложнее. Видя это, Вин предложил на сегодня закончить. Что же, несмотря на то, что мы с тобой поработали всего лишь половину дня. Наш урожай оказался очень неплохим. Еще несколько таких походов и мы сможем выполнить требования алхимика Эйджа», — резюмировал он, когда они подходили к воротам, ведущим внутрь квартала слуг. «Брат, ты поистине удивителен, с тобой мы сможем заработать 1000 очков, главное это, повысить сейчас твою выносливость, работать по полдня расточительства. По поводу этого, Винт, я хотел бы у тебя попросить еще 2 дня на восстановление. Понимаю, что и так очень задолжал тебе, но мои травмы не позволяют мне много быть на ногах». «Травмы? Какие травмы?» — сразу удивился тот. «Я травмировался около 2 недель назад, пара переломов, ничего страшного, но тело так еще до конца и не зажило». «Что? Почему ты мне сразу ничего не сказал? Мы тут шастаем с тобой по запретному саду. Ты используешь на полную катушку свое восприятие и умудряешься еще при этом, походя, отрывать цветки духовным растениям высокого класса». Сонг опять промолчал, он и так был должен Винду за то, что тот согласился помочь ему, быть настолько наглым, что просить еще и время на свои дела сверх того, что он и так запросил, ему казалось это полной наглостью, по крайней мере тогда, когда они были плохо знакомы друг с другом. «Ну ты и чудак, ладно, давай тогда встретимся как обычно возле ворот в запретный лес через 2 дня, на рассвете, хорошо?» Дождавшись кивка соглашения, Вин продолжил: «А теперь в домик к алхимику Эйджу, надо зарегистрировать наши находки». Регистрировать находки нужно было для того, чтобы магистрат мог оценить твой личный вклад как собирателя. После процесса регистрации у тебя было несколько путей. Ты мог продать за очки заслуг свои собранные находки прямо на месте алхимику или попытаться продать перекупщикам кланов и сект эти растения за несколько меньшую награду. Но при этом в будущем ты смог бы заключить с кланом и сектой договор сотрудничества, что увеличивало твой доход за счет дополнительных бонусов. Система была хитрой, и объяснить ее наскоро, пока они шли к алхимику, Винду не получилось. Зайдя в домик алхимика, Сонг отметил, что там практически ничего не поменялось с момента его последнего визита. Все те же кучи сухой травы, на огромном столе, одинокая печка и стоящий на ней чайник. Как еще здесь не случилось пожар из-за этой печки, непонятно. Не изменился и алхимик Эйдж, сидящий за столом. Хмуро он осматривал вошедших, и был, по-видимому, не особенно рад видеть таких гостей. «Значит, ты заручился поддержкой этого проныра Винда», — сказал он. «Старший алхимик Эйдж, я все еще с трудом могу находить травы, потому попросил об одолжении брата Винда, который с готовностью пришел мне на помощь», — поспешил ответить Сонг. «Что же, хорошо, но не забывай, вечно помогать тебе твой друг не сможет, потому воспользуйся этим шансом и научись своей работе». «Ладно, показывайте, что принесли». Алхимик очистил стол перед собой, после чего Вин поочередно достал все их сегодняшние находки из своей сумки. «Так, что тут у нас?» «2 драконьих узла, 4 синелесных папоротника, 2 желтых колокольчика. А во, трава разрезающих стеблей, состояние отличное, дам за нее 11 очков заслуг. Что тут еще?» «Ага, целых 6 чудовищных языков пойдут по 2 очка. Это еще что?» Бормотание Эйджа прервалось возгласом удивления. «Цветок снежной росы, точнее его остатки», — тут же вклинился Винт. «Нет», — озадаченно проговорил удивленный алхимик, — «это не цветок снежной росы». Сказав это, алхимик неторопливо встал, подошел к своей лежанке и, найдя какой-то свиток, лежащий в груди сваленных на кровати манускриптов, вернулся обратно. Притронувшись к свитку, он вызвал объемное изображение какой-то травы и начал сравнивать это изображение с лежащим перед ним остатком растения. «Не то, и это не то, и это», — изображения менялись, а Эйдж продолжал свое сравнение. «Нашел», — наконец сказал он, и, откинувшись на спинку стула, удовлетворенно уставился на двух собирателей. «Итак, Это цветок чудовищного следа, одно из самых редких и слабых растений запретного сада. Он похож на цветок снежной росы, и повадки у них примерно те же, вот только куда слабее. Но этот цветок очень хорошо умеет прятаться, многие натыкаются на него только случайно. Если бы вы его принесли мне целым, я дал бы вам 150 очков заслуг, но в таком виде моя цена — это всего 30 очков, не больше. Сонг и Винт удивленно и радостно переглянулись. Итак, вы заработали 60 очков заслуг. Я делю эти очки между вами поровну, так как вы собирали травы вместе. Эти данные я пошлю в магистрат. Теперь решайте, обменяете ли вы у меня эти травы или попытаете счастье с великими силами. Мы обменяем у вас, сразу ответил Винт. Его переполняла радость. Сонг не знал, но то, что они сегодня заработали на двоих, было его трехдневным заработком. С этим феноменальным духовным чутьем Сонга, они станут настоящими богачами, и тогда мечты Винда о шестом владыке станут реальностью. Он сможет себе позволить камень развития, а возможно и даже два. Таким образом, его прыжок к следующей полоске стал бы вопросом месяца или даже меньше. Между тем, старший алхимик Эйдж взмахнул рукой, и амулеты собирателей напарников наполнились очками заслуг. Сонг грустно улыбнулся. На этот раз он начал понимать, что цена входа в великую библиотеку была неподъемна для обычного человека. То, что он смог достать из библиотеки выдающийся метод развития и крайне мощный боевой навык, было его невероятной удачей. Правда, расплата за такую удачу оказалась чересчур высока. Еще небольшой совет: пару дней не ходите в запретный сад, там объявились чудовищные звери, стая серошкурых волков, это не то, с чем вам захочется встретиться, как-никак эти чудовищные звери на уровне шестого владыки. Поблагодарив старшего алхимика за информацию, они вышли из домика. Оба юноши вдохнули свежий воздух полной грудью, лишь только оказались на улице. Все-таки как он там может сидеть и не обращать внимания на этот сильный запах трав и пыльцу, вечно лезущую в нос? «Встречаемся на этом месте через два дня на рассвете», — напомнил Винт об их договоренности. «Да, именно так», — подтвердил Сонг. «Решено. Только не опаздывай», — ответил ему юный собиратель, и, махнув рукой на прощание, направился прочь быстрым шагом. «Интересно, куда это он так торопился уйти?» — подумал Сонг, но, решив, что это не его дело, неспешно пошел по каменной дорожке домой. Сегодня был крайне продуктивный день, он многое узнал нового, Винт оказался очень полезным собеседником и рассказал крайне важную информацию. На каком владыке ему, Сонгу, делать формирование рисунка? 5 полосок или выше? А сколько он способен их сделать? Сейчас, будучи вторым владыкой, Сонг только начал свой путь развития. Ему трудно было судить о том, сможет ли он добраться до следующих уровней и как быстро ему это удастся сделать. Встряхнув головой и отогнав ненужные мысли, Сонг прибавил шаг. Несмотря на усталость, он должен был продолжить свою практику. 2 дня пролетело почти мигом. Все это время он без устали практиковал технику огненного бессмертного. Сонг практически не спал, он впал в какое-то эфемерное состояние, не позволяющее ему прерваться от развития техники хотя бы на минуту. Это состояние поддерживало его на протяжении всех 2 дней, и в какой-то момент это полностью окупилось. Характерная боль прорыва на новую ступень охватила руку Сонга, через мгновение эта боль пропала, а на предплечье стала красоваться еще одна, третья толстая полоса татуировки. Третий владыка, всего за 2 дня, это невероятно. Он смог. Значит, есть шанс достигнуть и 5-го владыки, чтобы создать рисунок. Сонг в изнеможении повалился на кровать. Такое лихорадочное развитие сильно истощило его, однако с появлением 3-й полоски он почувствовал небывалый прилив восстанавливающей энергии. Ему становилось лучше с каждой минутой. Татуировка властителя продолжала поддерживать его, восстанавливая потраченные силы. До рассвета оставалось еще 4 часа, этого вполне должно хватить, чтобы приготовиться к очередному путешествию в запретном саду. Глава 19. На короткое время Сонг задремал. Его разбудили подозрительные звуки во дворе. Выйдя из комнаты, он увидел странную картину. Один из его соседей сейчас стоял на коленях прямо перед тремя воинами, одетыми в темные одежды. На руках у каждого можно было заметить эмблему в виде синего летящего феникса. Позади воинов в небольшом отдалении, прислонившись к стене, замер молодой воин в белых одеждах. Его ухоженный вид и светлая кожа говорили о том, что это, возможно, был какой-то аристократ или кто-то с высоким положением. Возле воина в белых одеждах находилась красивая девушка в красном платье с точеной фигурой и светлой как фарфор кожей. Ее ясные зеленые глаза искрились весельем. Похоже, вся ситуация, происходящая во дворе дома слуг, ее сейчас забавляла. В момент, когда Сонг появился во дворе, внимание всех действующих лиц переместилось на него. На колени слуга: «Перед тобой господин Лонг Фен, наследник клана Лунного Феникса». Мгновенно прозвучала команда от одного из воинов, и сразу за этим на Сонга обрушилось давление воина пика формирования рисунка, отчего ноги у парня практически мгновенно подкосились. Тот самый лощеный юноша, Лонг Фен, со слабой улыбкой наблюдал за всем, что происходило со своего места, а молодая девушка, посмотрев на рухнувшего Сонга, через секунду не удержалась и колокольчиком рассмеялась. Вид распластавшегося на земле слуги, по-видимому, сейчас являл собой очень комичное зрелище. «В районе вашего двора, около 15 дней назад, видели ли вы что-то странное, необычное, особенное? Отвечайте правдиво, это в ваших интересах, мы в любом случае сможем уловить любую сказанную вами ложь». «Я ничего не видел», — прохрипел Сонг. «Все было как обычно. Господин, я весь день находился на работе. Утром, перед уходом, все было по-старому. Вечером, когда я вернулся, был разбит горшок возле каменной скамейки. Вон там», — указал рукой второй пойманный слуга в сторону скамейки, стоящей возле комнаты Сонга. Воин, задавший вопрос, вопросительно посмотрел в сторону парня в светлом и девушки. «Они говорят правду», — сладко проговорила девушка, и, хихикнув вдруг, подойдя к лощеному Лонг Фену, обняла его за руку. Но, судя по всему, молодой наследник сейчас не был расположен к подобным играм. Он мягким движением отстранил липнущую к нему девушку и направился к слугам. Его голос был холоден и отстранен. «О сегодняшнем не распространяйтесь. Любое ваше слово будет означать для вас приговор». Затем он повернулся к трем воинам. Это были последние. «Да, господин, остальных мы уже допросили», — слегка склонив голову, ответил ему воин. «В таком случае пойдемте, это была длинная ночь», — махнул рукой Лонг Фен, но вдруг замер и внимательно окинул взглядом лежащего Сонга. «Хотя погодите-ка, я чувствую эмблему клана Лунного Феникса. Эй, слуга, ну-ка подойди сюда», — сказал он молодому человеку. Сонгу ничего не оставалось, как подчиниться. Поднявшись с земли, он подошел к надменному Лонг Фену. «Давай сюда эмблему», — потребовал тот, вытянув руку. «Не заставляй меня применять силу, это собственность моего клана». Молодой человек все это понимал. Внутренне смирившись, он достал из-за пазухи маленький кленовый лист и протянул его Лонг Фену. «Так вот кому сестра отдала свой личный значок. Какому-то слуге», — покачал головой наследник клана, смотря на значок в его руке. «Какой позор, это символ нашего клана, носить его слуге неприемлемо. Больше никогда, слышишь, никогда не приближайся к моей сестре даже на сотню метров. Это тебе ясно?» «Да, господин», — ответил Сонг. «А что ему еще оставалось? Впрочем, этот запрет, по большей мере, для него все равно ничего не значил. Крайне сомнительно, что ему в ближайшие несколько лет представится возможность встретиться с госпожой Блу. Но значок в любом случае было жалко». В это время Лонг Фен накинул его холодным взглядом и, презрительно фыркнув, вышел через главные ворота. За ним потянулись остальные воины, лишь девушка на секунду задержалась. «А ты сильный парень», — сказала она, подойдя к Сонгу почти вплотную. «Вот что, если тебе понадобится работа, найди меня в клане Лунного Феникса, скажешь, что тебя послала протектор клана Синфен». Облизнув свои алые губки, Синфен с усмешкой посмотрела на широкую спину стоящего на коленях Сонга, и, выскользнув со двора, оставила после себя легкий аромат ландыша и жасмина. От ее взгляда у Сонга все перевернулось, было такое ощущение, что на него смотрела не симпатичная девушка, а безжалостный убийца, с руками по локоть в крови. По ощущениям, эта девушка была опаснее всех в той компании, опаснее даже ее хозяина, Лонгфена. «Почему ты пригласила его?» – безучастно спросил Лонгфен догнавшую его девушку. «Ты ревнуешь?» – сладко улыбнулась ему Синфен. Однако идущий чуть впереди нее наследник клана бесстрастно ожидал ее ответа, никак не реагируя на подколку. «Этот парень обладает занятной силой души, я почувствовала, что она, можно сказать, выдающаяся. О!» – протянул удивленно Лонг. «Это необычно для какого-то слуги иметь такую силу, следи за ним, возможно, в будущем он пригодится нам». «Да, я так и думала», – улыбнулась ему в ответ девушка. Тем временем Сонг и второй слуга, выждав пару минут, поднялись с земли. «Чего они хотели?» – спросил Сонг у его соседа и товарища, по несчастью. «Не знаю, и думать об этом не хочу. Это дела кланов и сект, полезешь туда, тебя пережуют и не поморщится, поэтому сидим тихо и не высовываемся», – ответил ему сосед, и скрылся в дверях своей комнаты. Последовав его примеру, Сонг вернулся к себе и продолжил восстанавливать свое состояние до оптимального. Нужно было подготовиться к встрече с Виндом. Им предстояло еще много работы. Через несколько часов, они, как договорились, встретились у врат входа в запретный сад. Вин сходу предложил Сонгу не пытаться сорвать большой куш, а сосредоточиться на сборе трав низкого ранга, что благодаря высокому духовному восприятию его напарника было не так уж тяжело. На что Сонг с готовностью согласился, в его состоянии сейчас такой подход был как нельзя к месту. Так за собирательством для него прошли следующие несколько дней. Напарники за это время смогли заработать невероятную, по меркам обычного собирателя трав, сумму в 736 очков заслуг, отодвинув угрозу изгнания Сонга на неопределенный срок. Между тем от их совместных успехов Вин с каждым днем все больше веселел и называл своего товарища не иначе как старшим братом. Сам же Сонг старался не обращать на это особого внимания, думая, что его напарник просто дурачится. Для молодого человека сейчас был, куда важнее, совсем иной вопрос. Он так и не смог продвинуться в своем развитии, как будто ему мешал какой-то невидимый барьер, и он как в стену врезался в него при каждой попытке практиковать технику огненного бессмертного. Поделившись в какой-то момент своей бедой с напарником, он получил от него очень неплохой совет. «Это обычное дело. Тебе не хватает накоплений для прорыва на следующий этап. Попробуй камни развития. Благо у тебя есть лишние очки заслуг. Один камень будет стоить тебе где-то 200 очков. Я, к слову, сегодня иду один покупать, могу и тебе взять. Давай я куплю. Ты и так уже засиделся на первом владыке». Сонг так и не решился сказать Винду, что давно стал третьим владыкой, отчего его иногда немного грызла совесть. Но лишь подумав о том, что придется объяснять своему напарнику свое столь быстрое развитие, так сразу как-то становилось легче, и угрызения совести отступали. «Может, я с тобой пойду?» Сонг доверял своему Винду, но ему стало любопытно, где продавалось такое чудо, как камень развития.